24. Продолжение драмы во тьме под водой. Рультабию кажется, что он вот-вот умрет, задохнется в этой тьме среди этой воды. Как ему хочется отыскать стену или хотя бы камень, чтобы ухватиться за него, чтобы уцепиться за что-нибудь. Ему кажется, что он не чувствовал бы себя таким потерянным. Так ужасно находиться здесь, в этом жидком, непроглядном небытии. Ноги его подкашиваются. Он чувствует, что того и гляди упадет, ляжет и уже никогда не встанет. Он умрет в этой полной миллионов могиле. Он нарушил ее неприкосновенность, и теперь она не отпускает его. Ему мерещатся странные звуки. А в глазах в эту предсмертную минуту, как случается порой при закрытых веках, вспыхивают вдруг зловещие отблески, световые круги, отплясывающие танец миллионов, танец сокровищ Абдул-Хамида. Великолепный сон на пороге смерти. Перед тем, как ему испустить последний вздох, сокровища, за которыми он пришел вглубь земли и воды, устроили для него пляску смерти, сверкнув напоследок еще раз. Да, он видит сияние драгоценностей. Вот этот, например, молочной белизны маленький кружок свет, не может быть ничем иным, кроме как одной из тех диадем, которой он совсем недавно осмелился коснуться. И теперь она отплясывает вокруг него. Можно подумать, что она сияет на челе невидимой танцующей королевы карлиц. Да, танцующий, ибо кружок света передвигается на очень небольшой высоте. Но вот видение увеличивается. Диадема становится огромной, словно большое колесо, втулку которого занимает ослепительный кабошон. И вдруг кабошон этот меркнет, и Рультаби уже видит вовсе не диадему и не сияющее чело карлицы, а гигантскую тень человека, окруженного сине-зеленым ореолом. Сначала Рультаби решил, что это его собственная тень, его отражение, ибо тень имела его форму. На голове такой же шлем, огромный медный шар, водруженный на плечи скафандра, и в руках точно такая же кирка. Но Рультаби неподвижен, а тень и свет двигаются. Рультаби выпрямился и стоит прямо, а тень наклоняется. Руки Рультаби прижаты к телу, а руки тени раскинуты от удивления или от ужаса. И перед тенью в стене чудесные отблески. Тут вдруг Рультаби оживает, приходит в себя, мысль его пробуждается, и, вспомнив, наконец, все он понимает. Да это же Гаулов! Перед ним действительно Гаулов, который только что обнаружил сокровище Абдул-Хамида. Но в таком случае он спасен. Спасен, если Гаулов не видит его. Раз у самого Рультаби нет возможности отыскать в подводном лабиринте путь в зимний сад, он последует за Гауловым и выберется отсюда вместе с ним через Босфор, потому что Гаулов пришел сюда через Босфор. И Рультаби благословляет счастливый случай, удержавший его недавно там, на понтоне, от соблазна, которому он еще больше, чем Лакандер, готов был поддаться, наброситься на Гаулова и уничтожить его в тот момент, когда он появился перед ними, стесненный в своих движениях скафандром. Теперь Гаулов спасает его. Однако Рультаби понимает, что если присутствие Гаулова несет ему спасение, то для Ивана это ничего не меняет. Напротив, теперь Гаулов знает, где находится сокровище, и рассчитывать на выкуп за Ивану не приходится. Тогда в сознании репортера со всей очевидностью встает непреложная истина. Пускай Гаулов, сам того не подозревая, спасет меня, а потом исчезнет. С величайшими предосторожностями Рультаби удаляется от светового луча и ждет. Тем временем мужчина, упав на колени перед одной из чудесных сокровищниц, черпал оттуда целыми пригоршнями, наполняя драгоценными камнями принесенный с собой мешок. Когда мешок был наполнен, он встал, взял кирку и, толкнув мраморные плиты, словно опасаясь непрошенного визита на дно подводного сейфа кого-нибудь любопытного, направился в сторону противоположную той, откуда пришел Рультабий. Репортер двинулся вслед за своим соперником. Он шагал в ногу с ним, стараясь соблюдать дистанцию. Внезапно при свете беловатого сияния окружавшего Гаулова Рультабий заметил открытую бронзовую дверь, точно такую же, какую сам нашел при выходе из водоема. Он уже не сомневался, что они добрались до Босфора, тем более что Гаулов, очутившись у этой двери, сделал движение, будто собирался закрыть ее. Тут Рультабий рванулся вперед. Неужели негодяй ускользнет от него? Неужели закроют его в этой могиле? Может, Рультабий обнаружил себя чересчур резким движением? Во всяком случае, мужчина оставил дверь в покое и, постояв неподвижно несколько мгновений, сделал несколько шагов по коридору навстречу Рультабию. Тот отступил. Но Гаулов, подняв кирку, снова двинулся вперед. Рультабий уже не сомневался, что его обнаружили, и в свою очередь тоже поднял кирку. Потом оба мужчины снова замерли с поднятыми кирками, пристально вглядываясь друг в друга сквозь толстое стекло шлемов. Они понимали, что один из них должен остаться тут, что после того, как они открыли такую тайну, кто-то из них лишний и на земле, и под водой. Высокий и сильный мужчина рассудил, что Рультабий маленький, худенький, и с виду такой тщедушный под своим огромным шлемом будет для него легкой добычей. Он двинулся к нему с быстротой, какую только мог себе позволить, в своем облачении. Рультабий снова отступил. Он хотел прибегнуть к хитрости, полагая, что выиграет, если сумеет выбраться из светового круга. Он бросился бежать, если, конечно, можно так назвать его неповоротливое отступление в воде, никогда еще не казавшееся ему такой тяжелой и неподатливой, и выронил кирку, сделав вид, будто она случайно выскользнула из рук. Другой тотчас кинулся к этому оружию и подобрал его, наверняка обрадовавшись счастливой случайности, ослабившей его противника. Рультабий же, воспользовавшись тем, что Гаулов нагнулся, поднимая кирку, лег на землю и прижался к стене, а Гаулов тем временем продолжал свой путь, пытаясь отыскать его. Когда Гаулов прошел мимо него, Рультабий осторожно поднялся, и так как тот остановился, не видя репортера, набросился на него сзади и вырвал руками два шланга, предназначенные для вдоха и выдоха. Мужчина сначала пошатнулся, потом выпрямился, но тут же поднес руку к шлему, и тут Рультабию довелось увидеть ужасную вещь. Это большое тело, задыхаясь, сделала отчаянные усилия, пытаясь сбросить чудовищную тяжесть, давившую ему на плечи. Оно сопротивлялось, стараясь вырваться из страшных объятий стихии. В последний раз Гаулов протянул руки к Рультабию, потом внезапно рухнул, покатился по земле, поднес руки к груди, содрогнулся несколько раз и замер, вытянувшись. Он был мертв. Каким-то чудом фонарик, висевший у него на поясе, не разбился. Рультабий взял его и, вооружившись этим благодатным светом, подобрал мешок с драгоценностями. Потом, не задерживаясь возле своей жертвы, пошел к двери. Дверь сразу же повиновалась первому толчку репортера. Она послушно поворачивалась на своих штырях, и он повернул вслед за ней. А когда она закрылась, то очутился на воле, в Босфоре. Рультабий понял, какие трудности пришлось преодолеть Гаулову, прежде чем он отыскал эту дверь, полностью покрытую водорослями и врезанную между двумя стенами, одна из которых, выдвинувшись вперед, почти скрывала вторую. Выбравшись на простор, он оказался в самом центре Босфора. Но не стал терять время, отыскивая следы исчезнувших цивилизаций, а принялся искать естественный подъем и вскоре нашел его. Затем стал уповать на трап или лестницу, Ему посчастливилось нащупать, наконец, ступеньку, каких немало встречается в окрестных местах. Он взобрался на нее, за ней последовали другие ступеньки. Так, мало-помалу, он добрался до поверхности пролива, не без труда отвинтил свой шар и втянул в себя холодный воздух. Он догадался, что находится у развалин Чирагана, и подумал, что Лакандер все еще ждет его в зимнем саду и верно совсем потерял голову. Сняв с себя непромокаемую одежду и сложив ее вместе с остальными инструментами и мешком, он взял этот груз и снова двинулся по тому пути, который проделал уже с Лакандером. У подножия стены, которую ему предстояло преодолеть, он оставил под камнем свое снаряжение, и вот, наконец, он проник в коридор Дюрдане, и когда подошел к зимнему саду, до его слуха донеслось какое-то странное бульканье. Не прошло и минуты, как он очутился в объятиях Лакандера, который считал его мертвым, и в шестой раз нырял в водоем в поисках шефа. Изумление и безграничную радость славного Лакандера трудно описать. «Как странно!» — сказал он Рультабию, немного оправившись от волнения и снова обретя голос. «Ты спускался на прогулку в воду, а мокрым оказался я».